Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Мы сегодня будем говорить о журналистах. О юных, талантливых журналистах, которые недавно проявили себя по полной программе. На днях завершился 14-й международный форум «Медиашкола 2020 года». И у нас в гостях руководитель оргкомитета этого замечательного, большого юного журналистского фестиваля Шаронова Анна. Анна Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, что это за форум-то такой и кто в нем принимает участие? В этом форуме принимают участие юные журналисты из России и из Белоруссии. Из России участвует в этом конкурсе очень большое количество из разных областей. Могу привести пример, да, уже 5 лет подряд с нами Новосибирск, Ростов-на-Дону, Курск, Киров, Нижегородская область, Ленинградская область. В этом году к нам присоединилась еще Самарская область. Ивановская область также представлена большим количеством наших Участников, да, и из Фурманова, из Тейково, из Старой Вичуги, постоянные наши участники. В этом году добавились участники из других, скажем так, районов нашей области. Что делают журналисты? Они, во-первых, делятся на два направления. Корреспонденты, которые в процессе работы делают, пишут статью и выкладывают фотографии на тему, которая объявляется в день X. И команда тележурналистов, которые снимают, да, сюжет на заданную тему. Тема всегда держится в тайне, и только в конце первого дня на церемонии открытия она объявляется, чтобы юные корреспонденты были поставлены в условия, как настоящие корреспонденты, что за небольшой промежуток времени надо подготовить материал. Кроме того, чтобы не было заготовок каких-то. Редакционное задание, вот оно тебе, пожалуйста, и иди ищи. И в поле. Почти копать картошку. Почти. В этом году задание оказалось для некоторых довольно-таки сложным, хотя мне казалось, что его решить не так уж и трудно. Им тема этого года – вот эта улица, вот этот дом. А расшифровка посвящается героям Великой Отечественной войны. Проблема в чем, я думала, возникнуть, что будут неразговорчивые ветераны или там те, кто на улице встретится. Ну, плюс еще пандемия, да, наложила какой-то отпечаток, поскольку все в масках были, да, боялись ближе, чем на 1.5 метра подходить. Но, тем не менее, вот сразу был виден уровень подготовки команд. То есть великолепные, например, все члены жюри восхищались работой ребят из Фурманова, команды газеты «Единичка», которые очень интересно рассказали о том, как они проводили расследование, как они попали в дом, где жил когда-то ветеран, герой Великой Отечественной войны, как человек, который живет в этой квартире, рассказывал, сожалел о том, что закрасил надпись, которую молодой, будучи маленьким, этот герой оставил, потом специально отреставрировал, оставил. Вот. И передавали речь этого пожилого человека. Великолепный репортаж опубликовали ребята из «Антирутины» из Ростова-на-Дону. Они находились на улице Малиновского и вот обсуждали с людьми, как сохранилась память. слышали, как один из шоферов ругался, что вот опять малина стоит, ну, поскольку там пробки на этой улице бывают. Вот они прям вот, как будто мы побывали в Фурманове, читая их репортажи, как будто побывали в Ростове-на-Дону, так живо ребята передали материал. А вот этот форум, он всегда проходил в онлайн-режиме? Или он выглядел по-другому? Уже 14 лет 14 лет проходит, и поскольку он международный, не всегда же ребята из Беларуси могли приехать, правильно? Да. 13 лет подряд у нас проходил первый день очно, то есть у нас проходила церемония открытия, мастер-классы. На второй день ребята отправлялись выполнять задания в Иванове. Или у нас были такие темы: необыкновенное чудо на улицах Шуи. И тогда все ехали в Шую. Угу. Необыкновенное чудо на улицах Кинешмы. И все ехали в Кинешму. Ругались, бывало, что вот их заставляют куда-то ехать. Я приводила в пример иногородних, которые из Ленинградской области к нам приезжали прямо сюда на очный тур. Да. Из Выборга приезжали. Из Горького, ну, вернее, из Нижегородской области, да, из Москвы, и они с удовольствием ехали в другой город Ивановской области, чтобы там сделать какое-то открытие. Вот. А в этом году было поставлено условие, что можно ехать, выходить на улицы своего города. Да, и в прошлые года можно было участвовать дистанционно, тот же самый Ростов-на-Дону и Новосибирск ни разу не собрался в Иваново, но они открывали Шую на улицах своего города. Mm-hmm. То есть они опрашивали людей, знают ли они, что такое Шуя, что такое Кинешма, их мнение изучали, копались в интернете, искали какие-то интересные памятники, перерисовывали, даже вот художники из Новосибирска великолепные нарисовали изображения наших храмов. Беларусь, как раз когда мы открывали Кинешму, нашли в интернете ребят из Кинешмы, и те проводили для них экскурсию по Кинешме, mm-hmm. вот так вот онлайн. Второй день всегда у нас проходила церемония закрытия с творческими отчетами на сцене. Каждая команда рассказывала в течение 2 минут там в разной форме: частушки, песни, пляски, сценки, прибаутки, как прошли эти 2 дня. И всегда церемонию закрытия, ну, приезжал у нас и Юрий Любомирович Пегичко из Санкт-Петербурга. Всегда вот он и мастер-классы очно проводил, и награждение. Из Чебоксар приезжали тоже представители Лиги юных журналистов, из Москвы. То есть вот все время, конечно, были вот такие личные встречи. Да. Но уже в прошлом году, например, Юрий Любомирович не смог к нам угу. приехать, и первый раз была уже конференция вот онлайн. Да, и мы лет 8 подряд все время церемонию открытия и церемонию закрытия не только проводили в лицее, но и транслировали. У нас была трансляция, то есть у нас был телемост, и нам Новосибирск и Ростов на Дону махал ручкой, слова какие-то. То есть мы немножко были к этому готовы. Угу. Вот. И в этом году, собственно говоря, мы еще отработали вот такой вариант. Вы были к этому готовы, грубо говоря, технически, да. В принципе. Уже летом я планировала. У меня уже на следующий год даже есть тема. Не будем открывать. У вас уже готово все. Да, можем завтра проводить. Следующий уже 15-й юбилей. Главное, чтобы интернет был, и мы уже на все готовы. Да. Кто принимает участие в ваших конкурсах? Кто эти дети? Откуда они? Чем они занимаются? Ну вот что касается, например, Новосибирска, у них профильный класс журналистский. А Ростов-на-Дону – это школа, интернат для слабовидящих детей. Разница очень большая. Но, тем не менее, там есть педагог, который всех заводит. Он участвует, они победители всероссийских конкурсов всевозможных. Ей это интересно, она организует ребят, и они идут за ней. Также и в ивановских школах. То есть все зависит от личности в истории. Есть педагог, который увлеченный своим делом. И неважно, информатик он, как я, математик, учитель русского языка. Ему просто интересна журналистика, ему интересно творчество. Ведь дело в том, что это этот конкурс очень многогранен. некоторые ребята, может быть, не очень хорошо изъясняют, пишут там на не очень грамотно, допустим, свои фразы, но делают прекрасные находки. Для себя очень многое определяют. То есть было прекрасно читать выводы ребят, которые провели там журналистское расследование или, допустим, аналитический опрос проводили, что оказывается, вот мы проанализировали по всем городам, да, все города, которые участвовали, не знают героев Великой Отечественной войны, угу. Вывеска ничего не значит. И они говорят, что большинство людей были рады, что мы проводим эту акцию, и говорили нам спасибо за то, что мы обращаем на это внимание, и они теперь хоть что-то знают об этом человеке, по улице имени которого они проходят. Были, конечно, люди, которым было безразлично, и отнекивались, и говорили, ну и ладно, ничего не надо. В Выборге, например, даже провели акцию «Вспомним улицы героев». И вот там они тоже были очень удивлены, что тоже безразлично люди к этому